Я вместо ответа вывел для него проекцию своего обновленного дара, после чего Лима в буквальном смысле слова остолбенел. Правда, ненадолго. Потому что вскоре в нем проснулся не просто маг, а ученый, исследователь и естествоиспытатель, так что он быстро встряхнулся, взял себя в руки и уже по-деловому оглядел данные, которые я ему предоставил. А во, какой прогресс, с какую ветвь ты преимущественно развивал? Второстепенную. Молодец. В твоем случае это было самое благоразумное решение. А протокол какой использовал? Комбинированный. Сам составил на основе имеющегося материала, чтобы зацепить как можно больше ростков. Сроки, полагаю, менял с учетом направленности ветвей. Я кивнул и коротко перечислил ему время пребывания на поверхности и под землей, а также периоды дестабилизации и покоя, которые мы с Эммой в свое время высчитывали буквально по сынам. Очень интересно, задумчиво проговорил Лима, изучая проекцию со всех сторон. Магия сна, магия времени и пространства, даже магия порталов умудрилась подрасти, хотя, по твоим словам, она была заблокирована. Да и основная ветвь в стороне не осталась. Полагаю, в процессе дестабилизации твои молнии сами себя прокачивали, они ведь у тебя самостоятельные, верно? Я прищурился. Надо же, вспомнил. Хотя я рассказывал об этом лишь однажды. Тем временем Лима обошел проекцию по кругу и, изучив все, что хотел, вынужденно признал. Крайне необычно, но надо признать, что в глобальном смысле пребывание на Мадиаре пошло тебе на пользу. Ну да, если не считать того, что мне пришлось почти две недели питаться ядовитыми продуктами и пить отравленную воду. Перенасыщенная биологически активными веществами вода и еда – это ерунда, отмахнулся от моего скепсиса маг. В эксперименте, как ты сам сказал, первые заметные изменения у животных отмечались не ранее, чем через месяц после перехода на местную пищу. Так что за две недели у тебя не могло возникнуть серьезных побочных эффектов. С мадиарской лихорадкой твой организм тоже благополучно справился. Полагаю, за это надо благодарить твое грязное умение и ускоренную регенерацию. А вот что меня всерьез тревожит, это то, что ты пусть и очень короткое время побывал внутри полноценного разлома и так или иначе коснулся промежуточного. Знаешь, чем опасен контакт с промежуточным для живого существа? Я навострил уши. Чем? Помнишь, каким ты вышел из своего первого портала? Вместо ответа спросил Лима. Помнишь, как ты себя при этом чувствовал и какие прогнозы давали целители? Я добросовестно порылся в памяти. Там было холодно. У меня кожа насквозь промерзла, а у Юджи едва кровь не хлынула горлом из-за осевших на слизистой оболочке кристалликов льда. Это только поверхностные изменения. Тебе когда-нибудь говорили, что в это время происходило с остальным телом? Нет, меня после возвращения сразу вырубило, а потом я сутки провел в медицинской капсуле, по окончании пребывания в которой мне сообщили, что я здоров. Лима внимательно на меня посмотрел. Боюсь, это было не совсем верное заключение. В профессионализме твоих целителей я ни в коем случае не сомневаюсь, но хочу напомнить, что никто из них понятия не имеет о том, что такое промежуточное, поэтому не представляет последствий контакта с ним живых. Я насторожился. Что вы хотите сказать? В промежуточном, если помнишь, нет времени как такового, пояснил маг. Прошлое, настоящее и будущее сжаты в одну точку. Для мертвого это естественное состояние, мертвым время ни к чему. А вот для живого попасть в такое место даже на очень короткое время может быть смерти подобно. Ты когда-нибудь слышал о временных ловушках? Да, нахмурился я, припоминая, что по этому поводу говорил мастер Мэй. Внешне это проявляется состоянием полного стазиса. И еще говорят, что магов, которые в нее попали, не стремятся извлекать, верно? А почему их не трогают, знаешь? Потому что во временных ловушках время для тела и для разума течет по-разному. И если тело может сохраняться неизменным, то разум, напротив, способен состариться за мгновение. Лима покачал головой. Нет, Адра, это справедливо только для обычных магических ловушек и естественного стазиса, который наступает при полном магическом истощении. Состояние, разумеется, смертельно опасное. Шансов выйти из него даже с помощью опытных целителей один на деквион. И то не факт, что спасенный останется разумным. Однако промежуточное – совсем другое дело, а его природа такова, что человек, оказавшись там, попадает в период так называемого безвремения, поэтому его биологические часы при контакте с промежуточным не останавливаются, а начинают сбиваться. Помнишь, что я тебе рассказывал про личное время? И вот тут меня неожиданно осенило. Черт меня задери. Прошлым летом, выбираясь из пространственно-временной ловушки, ты уже контактировал с промежуточным, подтвердил мою догадку Лима. Очень недолго, конечно, но, скорее всего, первый биологический сдвиг в твоем теле произошел уже тогда. Какой именно? В сторону ускорения или же, скорее всего, в сторону замедления, иначе ты бы уже заметил неладное. Но тогда ты выжил. То есть сдвиг был совсем крошечным и еще не скоро смог бы проявить себя. Однако сейчас другая ситуация. На этот раз в аномалии ты пробыл намного дольше. И при этом своевременной медицинской помощи тебе никто не оказал. Да, регенерация тебе, скорее всего, помогла. Но я все равно хочу спросить. Лима пристально на меня взглянул. Ты хорошо себя чувствуешь, Адра? Ничего плохого в себе не заметил? У меня спину осыпало морозом. Дайн. Так вот что на самом деле произошло со мной внутри аномалии. В прошлый раз, если сдвиг и был, то мое личное время замедлилось лишь самую малость. Лима когда-то утверждал, что это необратимо, а время потом так и будет замедляться до тех пор, пока я не умру. Но я этого не знал, не чувствовал, не видел. Многочисленные обследования тоже ничего плохого не показывали, так что, вероятно, сдвиг и впрямь был совсем крошечным. Тогда как сейчас, вы думаете, с прошлого раза тот сдвиг во мне так и остался? Прямо задал вопрос я, уже подозревая, что ответ мне не понравится. Лима кивнул, скорее всего, но процесс идет очень медленно, поначалу совсем незаметно, так что ты мог вообще не понять, что с тобой что-то не так. Однако второй контакт с промежуточным должен был ускорить эти изменения, как минимум усилить, а как максимум, повернуть процесс вспять. Я прикусил губу. Насколько быстро, не знаю, дернул щекой маг. Поэтому и спрашиваю. Ты ничего плохого в себе не заметил? Заметил, признался я. Мое тело стало разрушаться. И в последние несколько рынов процесс пошел намного быстрее, чем поначалу. Даже регенерация уже не спасает. Полагаю, это означает, что мои биологические часы снова сдвинулись, но на этот раз не замедлились, а резко ускорились. Лима опустил плечи. Боюсь, что так, черт, и у Эммы сейчас не уточнить, хотя она тоже не всесильная. И если уже на острове не смогла определить, по какой причине мы умираем, то год назад тем более не сумела бы засечь, что с моим личным временем что-то не так. С этим можно что-то сделать, ровно поинтересовался я, напряженно раздумывая о последствиях. Нет, изменения личного времени всегда необратимы. А если подумать, за 200 лет наука далеко продвинулась. Маг тяжело вздохнул. Целители здесь не помогут. Медицинская капсула, тоже. Еще не придумали приборов, способных гарантированно стабилизировать временные сдвиги надолго. Именно поэтому даже из обычных временных ловушек магов предпочитают не извлекать. А если и делают исключения, то лишь для магов времени, и то не для всяких. Может, мне тоже есть смысл поискать хорошего мага времени, предположил я. Мастер Рао, насколько мне известно, неплохо в этом разбирается. Возможно, он смог бы помочь. Нет, повторил Лима, подавив еще один тяжелый вздох. Никто со стороны тебе не поможет. В чужое время и в чужие биологические часы маги вмешиваться не способны. Даже мне это не под силу. А ты сам еще очень неопытный в этом плане. Да и твой дар для этого слишком слаб. Хотя, он еще раз взглянул на зависшую между нами проекцию и как-то по-особенному прищурился. Сейчас ветвь времени у тебя первой ступени. Однако благодаря новым росткам по силе она приближается ко второй. Перемычка между основной и второстепенной ветвью стала заметно толще и крепче. И еще, как мне кажется, она немного укоротилась. Какое это имеет значение? Твой дар по-прежнему стремится к слиянию, задумчиво обронил маг. Он все еще хочет стать цельным. Это может как-то помочь? Не знаю, честно признался Лима. Но на моей памяти был случай, когда маг, находившийся буквально на волосок от истощения, подвергся экстремальной нагрузке, после чего смог перешагнуть на следующую ступень и тем самым сохранил себе дар. А еще существует маленькая, прямо-таки крохотная вероятность, что хоть биологические часы и нельзя исправить, однако их, как мне кажется, можно обмануть. Я встрепенулся. Каким образом? Любые часы останавливаются, если тело умирает, тихо сказал маг, глядя мне в глаза. В обычной ситуации это происходит потому, что телу попросту пришло время умирать. Но что если телу дать умереть немного раньше? Что если биологические часы попробовать остановить искусственно, а потом заново их запустить. Вы думаете, счетчик может обнулиться? Замер я. Я не уверен, беспокойно повел плечом Лима. Но все-таки такое возможно? Да, смерть действительно можно обмануть, а биологические часы, по сути, мало отличаются от обычных. И если обычные мы можем остановить, то почему бы нам не попробовать остановить эти? В моей голове торопливо завертелись невидимые шестеренки. Идея, конечно, безумная, но что-то в этом есть. К тому же остановить и запустить заново сердце для Эммы не проблема. Если что, она и мозг погрузит в неактивное состояние, а потом сама же его заведет. Сколько нужно времени, чтобы биологические часы перезапустились? Напряженно уточнил я, просчитывая про себя варианты. Лима развел руками. Этого я не знаю. Полагаю, что чем дольше, тем надежнее. Но минут как минимум 5-7 должно пройти, чтобы тело и впрямь поверило, что мертво. Технология, сам понимаешь, непроверенная. Голая теория, которую никто в здравом уме не позволил бы использовать на практике. Да и с добровольцами, само собой, были бы большие проблемы. Хорошо, какое отношение к этому имеет уровень дара? Ну ты ведь хочешь после воскрешения остаться магом, правда? Я мысленно чертыхнулся. Дайн, если мое тело умрет, пусть и понарошку, то магический дар может при этом квакнуться по-настоящему. И было бы до жути обидно воскреснуть из мертвых и обнаружить, что из перспективного одаренного я превратился в простого смертного. Чем лучше развит дар, тем устойчивее он к воздействию внешних факторов, тем временем проговорил Лима. Еще в мое время установили, что чем ближе ветви расположены друг к другу, тем сложнее такой дар истощить и критично дестабилизировать. Наличие прочной основы дарит ему огромное преимущество. Поэтому есть вероятность, что после мнимой смерти магия действительно вернется. Я хмуро кивнул. Что мне надо сделать, чтобы по максимуму себя обезопасить? Лима вопросительно приподнял брови. То есть ты все-таки готов рискнуть? 2 недели ускоренной регенерации дались мне нелегко. Я истощен до предела. Мое тело уже не справляется. И если вы говорите, что с биологическими часами мне даже модуль не поможет, то, скорее всего, времени у меня в обрез. А ты уверен, что справишься? Уверен, что учитель одобрит твой выбор. Я усмехнулся. В настоящее время мое тело находится в наглухо закрытом модуле, и учителя не контролируют процесс моего исцеления. Они даже не видят всей информации по моему состоянию, так что при любом раскладе не успеют ни возразить, ни вмешаться. К тому же чисто технически умереть я смогу, как и воскреснуть через строго определенное время. Модуль, если что, мне в этом поможет. И Эмма, разумеется. А вот потерять магический дар мне бы очень не хотелось, закончил я. Поэтому если есть хоть один шанс снизить риски, то я предпочел бы его не упускать. Маг открыл было рот, чтобы что-то спросить, но перехватил мой тяжелый взгляд и благоразумно осекся. Рассказывать ему все свои тайны я был не обязан, да и не собирался этого делать. Поэтому он смолчал, и вместо того, чтобы задавать глупые вопросы, лишь согласно кивнул. «Хорошо, с даром я как раз могу тебе помочь. Поэтому если ты все решил...» Он еще раз внимательно на меня посмотрел и, увидев все, что хотел, спокойно продолжил. «То тогда скажи мне, чего не хватает в твоей проекции?» Я непонимающе нахмурился. «Что значит, не хватает? Вот одна ветвь, вот вторая, вот отростки, перемычка вроде все на месте. С виду все абсолютно правильно. Талант», с усмешкой подсказал Лима. «На твоей проекции его, как ты видишь, нет. Хотя должен быть, верно?» Я досадливо поморщился. «Дайн, точно. Но раньше этот вопрос как-то не вставал, хотя талант – неотъемлемая часть любого сильного дара в старшем роду, и у меня, как у потомственного Расхэ, она тоже должна быть. Вопрос, где, когда я создавал эту проекцию, то, если честно, не подумал, что у получившейся конструкции нужно дорисовать какое-то дополнение. Для него, если подумать, здесь не осталось места. И потом, как должен выглядеть талант, как еще одна ветвь, дополнительный отросток где-нибудь на одной из двух имеющихся, но на какой, основной или дополнительной, и должна ли она от них отличаться, и вообще, если проекция идентична настоящему дару, то, может, талант там уже есть, просто я его не вижу. Я на всякий случай присмотрелся к своему творению повнимательнее, но, признаться, так и не понял, есть там что-то, что хотя бы отдаленно напоминает талант, или нет. Чтобы ты лучше понимал, что от тебя требуется, советую сделать еще одну проекцию, С новой усмешкой посоветовал Лима. На этот раз исключительно по таланту. Так, как ты его себе представляешь. Я почесал затылок, но потом решил не мудрить и действительно рядом с первой визуализировал еще одну проекцию. Такой же круглый серебристый шар внизу, а на нем, ну да, еще одно дерево. Причем на этот раз мне даже особо думать не пришлось. Как только я попытался представить, каким же вижу свой талант, то неожиданно обнаружил, что воспринимаю его как нечто изначально похожее на настоящее дерево, без всякой привязки к основным или второстепенным ветвям. Вернее, без привязки вообще ко всему. Это было просто дерево, с толстым стволом, раскидистыми ветками и даже с крошечными серебристыми листиками, на которых, как мне показалось, было что-то написано. Занятно, улыбнулся Лима, когда проекция перед ним изменилась и в точности повторила то, что я сейчас нафантазировал. Твой талант похож на семейное древо рода. Я присмотрелся, хех, а ведь верно. И там не просто что-то написано, я увидел на листьях имена своих предков. Вернее, предков мальчишки Расхэ, чье тело так неожиданно занял. Причем, похоже, всех от самых дальних предальних родичей до самых последних его представителей. При этом пусть они и располагались не в том порядке, как жили и умирали, а достаточно хаотично, но все равно, как только я сконцентрировался и подумал, что хотел бы увидеть Альнбара Расхэ, как один из листков коротко вспыхнул, и нужное имя запылало на нем крохотными буквами. В общем, результат мне понравился. Дерево получилось не слишком высоким, но достаточно широким, гармоничным и в какой-то степени даже величественным. Неплохо, благодушно кивнул Лима, когда я вопросительно на него посмотрел. А теперь сравни обе проекции и скажи, что у них общего. Я честно присмотрелся и поначалу не сообразил, на что именно намекает маг, потому что деревья только цветом друг на друга походили. Но потом я додумался их не просто сравнить, а совместить, и вот тогда до меня дошло. Удивительно, правда? Тихо сказал Лима, когда проекции наложились друг на друга и стало ясно, что на самом деле они не просто похожи, а идеально дополняют друг друга. Новое дерево с легкостью вписалось между двух других, у них даже ветки легли в точности так, чтобы казалось, что все три дерева – это три части единого целого. Мировое магическое сообщество до сих пор уверено, что для полноценного слияния нужно тянуть друг к другу ветви, силком привязывая их внешними перемычками, крепить веревками, сковывать цепями после того, как сначала их сами же разрубили и разрезали. Большинство танов, которые пошли по этому пути, даже сейчас годами насилуют свой дар в попытке вернуть утраченное совершенство. А ведь природа все уже давно придумала и создала до нас. Мы слишком слепы, чтобы это понять и увидеть. Тогда как дар на самом деле он всегда был, есть и должен быть вот таким совершенным. Но для большинства, увы, уже недостижимым. Мертвый маг немного помолчал, словно давая мне время проникнуться. А потом повернулся и так же тихо добавил. Теперь ты знаешь, что делать, Адра. Да, замедленно кивнул я, в который уже раз заново переоценивая все, что мне было известно о Дарусе Лима. Знаю, но для этого мне нужно ненадолго проснуться. Глава 11. Когда я пришел в себя, вокруг был приятный полумрак, но не потому, что за окном царила ночь, а потому, что кто-то заботливо задернул шторы, чтобы бьющее с улицы солнце не слепило глаза. Палата, кстати, была мне хорошо знакома, не очень большая, но светлая и очень лаконичная по оформлению. Именно здесь в свое время лежал мастер Даорн, приходя в себя после страшной аварии. И здесь же проснулся я сам в тот раз, когда впервые встретился с ловушкой Даруса Лима. Правда, каким ветром меня сюда занесло и когда я успел переместиться из окрестностей острова Мадиар-Тейрин, да еще не абы куда, а в семейную клинику Хатхэ, было непонятно. Неужели я так долго спал? Последнее, что я помнил, это разговор с Лима и совет умереть по своей воле, чтобы не стать жертвой временной ловушки. Такой же совет чуть раньше я получил от Альнбара Расхэ. Однако в тот раз мне пришлось принимать решение в одиночку, и оно оказалось правильным. Тогда как в этот, Эмма, осторожно позвал я, прислушавшись к себе. Как у нас дела? С добрым утром, невозмутимо поприветствовала меня подруга, с которой перед смертью мне пришлось выдержать очень непростой разговор. Все органы и системы функционируют нормально, магический дар стабилен, ментальная активность, эмоциональный и гормональный фон в норме. Имеются признаки некритичного физического истощения, но в твоем состоянии это вполне нормально. Долго меня не было, полное прекращение физической, мозговой и магической активности длилась в общей сложности 18,5 мэнов и 41 сен. Процесс перезапуска системы сопровождался многочисленными сбоями. Понадобились усилия сразу трех целителей, чтобы их устранить. Количество стимуляторов и регенератора, которые я использовала, чтобы вернуть тебя к жизни, превышает норму взрослого человека втрое. Критическая дестабилизация дара после этого продолжалась более 78 рынов, но в конечном итоге мне удалось устранить ее, так что кризис благополучно миновал. То есть Лима все-таки был прав, еще осторожнее уточнил я. Эмма недолго помолчала. Когда мы общались в последний раз, она даже при наличии объективных показаний долго не хотела соглашаться меня убивать. Базовых директив у нее уже не было, никаких ограничений по поводу моей смерти тоже не осталось. Тем не менее, даже после всего, что я ей рассказал, и после того, как она убедилась, что предположение Лима насчет биологических часов было абсолютно верным, она все равно не хотела верить, что умереть мне, как бы дико это ни звучало, жизненно необходимо. «Да», — наконец ответила она, заставив меня тихонько перевести дух. «Это был сложный опыт, но Дарус Лима действительно оказался прав. После твоей биологической смерти программа саморазрушения прекратила свою работу. Вероятно, после достижения цели надобность в ней просто отпала. В результате твои биологические часы остановились и после перезапуска системы вернулись к исходному ритму. Последствия сбоя я тоже устранила. А благодаря ускоренной регенерации твое тело состарилось совсем ненамного, и внешне эти изменения никак на тебе не отразились. А как мы оказались в Терине? Тебя перевезли сюда служебным вертолетом вместе с медицинской капсулой. Вскоре после того, как ты умер и воскрес, на тот момент твое состояние все еще было нестабильным, поэтому субъект Мастер Д вызвал целую бригаду целителей, которые помогали тебе во время транспортировки. К счастью, запас пищевой массы и регенератора они взяли достаточный, иначе мне могло бы не хватить ресурсов для поддержания твоей жизнедеятельности. Стимуляторы я подключила уже после того, как тебя перенесли из служебной капсулы в медицинский модуль семейной клиники Хатхы. Здесь ресурсы были уже не ограничены, поэтому твоей окончательной смерти я не допустила. Я улыбнулся. Спасибо. Я всегда знал, что на тебя можно положиться. Пожалуйста, с ноткой неудовольствия отозвалась Эмма. Может, я и не человек в полной мере, но давай без подобного опыта в будущем мы постараемся обойтись. А в чем дело? Неужели ты наконец-то начала познавать человеческие эмоции? Снова улыбнулся я. Пока нет, после еще одной паузы призналась подруга. Но за эти дни я вплотную приблизилась к пониманию того, что вы называете тревогой и страхом. А еще узнала, почему именно эти эмоции называются отрицательными, и не имею ни малейшего желания это повторять. Нелегка ты, доля смертного, не волнуйся. Мы всю жизнь умудряемся метаться от одной эмоции к другой и обратно. Такова наша природа. И если ты начала ее познавать, то, по-моему, это прогресс. Эмма на это ничего не сказала. Мне показалось, она все еще была недовольна от мысли, что с моей смертью вполне могла погибнуть и она. Но лично я считал, что это как раз нормально. Страх смерти, проще говоря, инстинкт самосохранения, один из наших базовых инстинктов, которые необходимы для выживания. И если подруга смогла его осознать и прочувствовать, то это говорит лишь о том, что она на верном пути. «Кстати, у тебя посетитель», — добавила Эмма, прочитав мои мысли и несколько успокоившись. «Думаю, будет лучше, если ты не будешь заставлять его ждать дольше необходимого». «Посетитель», — я спохватился и, открыв глаза, быстро огляделся, а увидев в стоящем у окна кресле спящего гостя, почувствовал, как потеплело у меня на душе. «Лэндаорн, давно он здесь?» — спросил я, выбираясь из-под одеяла и присаживаясь на постели. «Неделю. Как только тебя в клинику привезли, ни на шаг не отходил. Сколько же тогда прошло времени с момента моей смерти?» Снова поинтересовался я, взглядом поискав свою одежду, но, как и в прошлый раз мне, похоже, опять придется идти в уборную за полотенцем. Эмма отчего-то хмыкнула. 10,5 суток. 3 дня ты провел на военном крейсере. И еще неделю здесь. Я тихо присвистнул. Фигасе. Это что же получается? Уже не только практика закончилась, но и больше половины АРЭ-1 пролетело, а вместе с ним без меня прошло начало нового семестра, подготовка к дуэльному турниру черт. Да и сам турнир тоже начался, а я, как назло, снова в нем не участвую. Причем, похоже, присвистнул я не настолько тихо, как хотелось бы, потому что в этот момент наставник неожиданно проснулся, открыл глаза и, увидев меня, тревожно замер. «Адра, доброе утро, Лен», — сконфуженно пробормотал я, подтягивая одеяло поближе. «Я это живой, короче, спасибо, что приехали. Честное слово, я не специально». Лен Даорн вместо ответа шумно выдохнул, быстро поднялся и, сделав два шага до кровати, крепко сжал мои плечи. Он ни слова не сказал насчет того, что я опять умудрился крепко вляпаться, но я видел его глаза. Сколько в них было тревоги и одновременно облегчения. В какой-то момент мне даже стыдно стало от того, что я в который раз заставил его беспокоиться. Ленназ рассказал, что физически ты почти в порядке, слегка охрипшим голосом сказал наконец наставник, внимательно изучая мое исхудавшее лицо. Твои ментальные параметры не пострадали и дар тоже удалось сохранить, но после всего случившегося в нем произошли серьезные изменения, поэтому во избежание повторной дестабилизации его временно заблокировали. А еще тебе какое-то время придется здесь понаблюдаться, а после выписки проходить регулярное обследование, пока целители не убедятся, что угрозы выгорания нет. Я машинально глянул на свое левое запястье, где красовался новенький блокиратор, и тяжело вздохнул. Понимаю, 2 недели критической дестабилизации ни для кого даром не проходит. Вот именно. Расскажешь, что произошло? Напряженно спросил Лен Даорн. Да, но чуть позже. Думаю, не вам одному интересно услышать мою историю. А вот после того, как меня допросит, нам с вами надо будет кое-что обсудить. Я взял внеочередной отпуск, понятливо кивнул он. Так что найдем и время, и место. Есть что-то, что я должен узнать о случившемся прямо сейчас? Я мотнул головой. Нет, следы я постарался подчистить, хотя нет, постойте. Эмма, что с дисками, которые мы добыли в подземелье? Когда тебя раздевали, я успела прикрыть нейнитом их, и твой второй браслет, тут же отозвалась подруга. Он, правда, так и не заработал, но от посторонних глаз скрыть его все-таки удалось. Очень хорошо. Не хотелось бы объясняться с учителями по поводу моих связей с Хошбанком. Я откинул в сторону одеяло и, проведя рукой по бедру, удовлетворенно кивнул, когда кожа на ладони слабо замерцала, а следом за этим из-под слоя нейнита мне в ладонь один за другим упали несколько дисков, на сохранность которых, надеюсь, высокий магический фон не повлиял. «Возьмите», — сказал я, протягивая добычу наставнику, «все 9 мини-носителей». Которые мне удалось забрать с Мадиера. Здесь должно быть немало интересного. Нас за это в тюрьму не посадят, только и спросил Лен Даорн, не торопясь забирать мою собственность. Ничего противозаконного в этих файлах нет. Это по большей части обычные лабораторные данные и, возможно, результаты одного занятного эксперимента, о котором я совсем недавно узнал. Но официально их уже лет 40 как не существует, так что и искать их, скорее всего, не будут, а нам эта информация может пригодиться. Тогда ладно, с облегчением выдохнул Лен Даорн и только тогда забрал диски, припрятав их за пазуху. У меня тоже есть новости, но не срочные. Я тут же встрепенулся. Какие новости? У вас что, опять неприятности в школе? Нет, с этой стороны все тихо. Басха тоже активности не проявляют. Но на днях со мной связался Лен Ариус Гасхе. Если помнишь, некоторое время назад он все-таки подал официальную жалобу на службу магического правопорядка провинции Арха за несанкционированный допрос несовершеннолетнего, случившийся на территории принадлежавшего им участка, и вторую жалобу на некоего сотрудника службы безопасности провинции Арха, который этот самый допрос инициировал. В результате в обеих службах была проведена внутренняя проверка, по итогам которой я получил официальные извинения от службы магического правопорядка за допущенные нарушения во время ведения следственных действий. А еще Лен Гасхе сообщил, что в отношении небезызвестного тебе Лена Иттарха начато полноценное служебное расследование и, судя по некоторым признакам, с ним и так было что-то нечисто, так что быстро оно не закончится. «Ну и прекрасно», — усмехнулся я. «У Лена Гасхе не будет проблем из-за видеозаписи, она ведь не совсем законна. А Леннет-то, полагаю, заранее позаботился, чтобы улик после его визита не осталось». «Да», — вернул мне усмешку наставник. «Проверка показала, что запись с той камеры действительно была уничтожена, и даже с серверов вся информация была своевременно стерта. Но Лен Гасхе официально известил службу магического правопорядка, что запись была передана ему на условиях анонимности, и что как законник он имеет право не раскрывать свои источники. К тому же раз специалисты подтвердили, что запись подлинная, то Лена Иптарха ждет немало неприятностей, которые ему охотно обеспечит служба внутренней безопасности Терни, где, как ты помнишь, у нас тоже есть хорошие знакомые. А да, провинция Арха, конечно, находится далековато от столицы, но уверен, Лен Навлин Сархе, отец Налена, с удовольствием ознакомится с материалами этого дела и внесет свою лепту в сохранение репутации своей конторы. Так, спохватился наставник, скоро приедет учитель, а также следователи из военного министерства и, разумеется, сотрудники ТСБ. Поскольку Лен Назра вывел тебя из модуля около полутора рынов назад, то все заинтересованные лица уже оповещены и наверняка находятся на полпути к клинике. Ты точно больше ничего не хочешь мне рассказать? Я покосился по сторонам, но, хоть камеры прослушки в палате не было, мотнул головой. Не здесь и не сейчас, тогда я принесу одежду. Отстранился наконец Лен Даорн и, неловким жестом взъерошив мне волосы, быстро вышел. Все-таки святой он человек ничего еще толком не знал и не понимал, но все-таки мне верил. Пока его не было, я наконец-то дотопал до уборной и привел себя в порядок, раз уж мне предстоял нелегкий разговор с большими дядями сразу из двух серьезных министерств. Заодно уточнил у Эммы, что случилось за то время, пока я находился в отключке. Удовлетворенно кивнул, узнав, что она бдительно следила за всеми, кто ко мне приближался, и еще внимательнее отслеживала каждый бит информации, которая появлялась на экране модуля. Поэтому сверх того, что я мог и хотел о себе сообщить, целители так ничего и не узнали. Вскоре после этого вернулся наставник со стопкой белой больничной одежды и предупредил, что как минимум сутки мне придется остаться в клинике под наблюдением. А еще он сказал, что на днях связался с Лайрой Нома и что моим друзьям уже сообщили, что со мной все в порядке. А в скором времени мне можно будет увидеть и отчаянно скучающего Ши, который все это время пробыл с ребятами и, к счастью для всех, никому не доставил проблем. Пока я одевался, то, конечно же, не преминул спросить у Лена Дарна, как же меня все-таки вызволили с проклятого острова и почему это заняло так много времени. Это оказалось непросто, тут же нахмурился наставник. Официально Мадияр относится к закрытой зоне и находится под патронажем особого отдела военного министерства. По какой причине, не знаю, но когда ты пропал, а через несколько рынов после этого Орли связалась с дедом и сказала, что искать тебя следует на острове Мадияр, мастер Дэй тут же развил бурную деятельность. В канцелярии Терны его внимательно выслушали и, поскольку остров относится к ведению военного министерства, отправили именно туда. В военном министерстве учителя припроводили к заместителю начальника особого отдела, но тот сообщил только то, что информация о том, что якобы на Мадияре находится несовершеннолетний ученик, не может соответствовать действительности. Тем не менее в тот же день с мастером Дэй связался чиновник из Тернийской службы безопасности и уточнил некоторые детали по поводу тебя и Орли. Параллельно с этим Ленна и попыталась связаться с его величеством, однако тот находился с дружественным визитом у одного из наших южных соседей и поначалу ответил так же, как человек из особого отдела. Совершенно невозможно. Однако еще через два дня уже после возвращения в Тернию он неожиданно передумал и собрал срочное совещание, на которой был приглашенный мастер Д. Подробностей не знаю, на всякий случай добавил Лен Даорн, когда я собрался у него кое-что уточнить. О том, что с тобой возникла проблема, мне сообщили уже постфактум. Но учитель обмолвился, что его величество все же вник в нашу проблему. Более того, отдал приказ ее решить, однако, насколько я понял, загвоздка заключалась не столько в тебе, сколько в магическом щите, который окружал остров много лет и который, по словам магов, так просто не снимешь. Причину установки щита нам тоже не сообщили, только дали понять, что сделано это было непросто и что Мадияр – чрезвычайно опасное место, которое умышленно было закрыто от посещения и долгое время считалось чем-то вроде мертвой зоны. В том районе не ходит суда, вблизи от острова постоянно дежурят военные и там же расположены плавучие платформы с 24 мощнейшими накопителями, которые постоянно поддерживают над островом магический щит, тем самым защищая нас от якобы исходящей от него угрозы. Что за угроза, мне тоже неизвестно, однако и его величество, и ТСБ, и особый отдел военного министерства относятся к ней серьезно. Более того, представители военного министерства совершенно однозначно высказались за то, что ни один человек, тем более маг, оказавшись на Мадияре, не смог бы выжить там больше нескольких дней. Но проблема заключалась не только в этом, но еще и в том, что просто так снять щит с острова невозможно. И даже попытка его ослабить способна привести к открытию пространственно-временного разлома таких размеров, по сравнению с которым недавний разлом в крепости Ровная покажется нам детской игрушкой. Я задумчиво кивнул. В принципе, да. При таком количестве следовой магии, которая обеспечивалась постоянно работающим щитом, попытка снять щит могла привести к резкой дестабилизации магического фона и над Мадьером, и над всеми окрестными территориями. Так что беспокойство военных я, пожалуй, понимал. Почему же они все-таки согласились это сделать? Лэндаорн странно хмыкнул. Потому что его величество настоял. В самом деле, недоверчиво прищурился я. Я ведь для него никто. Обычный самородок, который важен лишь для вас, мастера Де, мастера Раа и еще нескольких людей. Военные, кстати, были правы, риски открытия магической аномалии после снятия щита и впрямь чрезвычайно велики. Уровень Макфона там запредельный, а уровень следовой магии того хуже. Щит – это единственное, что их удерживает в равновесии, и снимать его или даже просто ослаблять в таких условиях – это огромный риск. Тем не менее его величество решил пойти на этот риск и потребовал собрать команду маготехников, техников и магов сразу нескольких направлений, чтобы они придумали, как тебя вытащить и при этом постарались не уничтожить все вокруг. Я кашлянул. Не спорю, я, личность замечательная, всесторонне развитая и все такое прочее. Плюс старейшина рода Хатхы замолвил за меня словечко. Плюс Ленна и надо будет, кстати, ее поблагодарить вмешалась. Но подумайте сами, где я, а где благополучие Нарлейна? Там ведь рядом далеко не один остров, ценность которого для Терни очевидна. Там неподалеку крупная военно-морская база, граница, спорные территории. И все это теоретически могло оказаться в зоне огромной, чрезвычайно опасной магической аномалии, если бы техники вдруг ошиблись и щит был бы открыт неправильно. Возникает вопрос, для чего его величеству надо было так рисковать? В сложившейся ситуации ему было легче сделать скорбное лицо и сообщить мастеру Де, что, увы, при всем желании, помочь ничем не можем. Тем более, что все вокруг упорно твердили, что я мертв, а единственный, кто утверждал обратное, была маленькая правнучка мастера Де, мнение которой в общем-то можно было во внимание не брать. Тем не менее поверили ей, а не военным чиновникам. Терне, вопреки всему, пошел навстречу роду Хатхы, а не прислушался к мнению своих советников. Почему? На выработку стратегии техникам и магам понадобилось несколько дней, тем временем продолжил наставник, и еще столько же, чтобы переправить к острову необходимое оборудование и команду магов, способных работать с накопителями напрямую. Изначально было понятно, что щит снимать нельзя, это слишком опасно. Поэтому техники предложили послойно уменьшать его мощность в одной конкретной точке, чтобы сохранить устойчивость всей остальной конструкции и одновременно снизить риск возникновения аномалии. Для этого им сначала пришлось выровнять уровень магического фона по обе стороны щита, а затем аккуратно разобрать составляющие его магические элементы, один за другим. На это ушло еще несколько дней. Технология была экспериментальной, в ее успех мало кто верил. Но когда мощность щита между двумя рядом стоящими накопителями и впрямь удалось уменьшить, мастер Дэй наконец-то почувствовал слабый отклик от печати. И только тогда мы смогли удостовериться, что ты действительно жив, несмотря на все прогнозы, дестабилизированный дар, высокий магический фон, предшествующие события. Лэндаорн тихо вздохнул. Плохо другое. Когда тебя доставили на борт и Лэн Ривар смог провести первичную диагностику, то оказалось, что проблемы с даром – это наименьшая из твоих трудностей, потому что твой организм оказался на грани истощения. Диагностическое заклинание выявило грубые нарушения почти во всех органах и тканях. Сердце, почки, легкие, мозг было непонятно, как с такими повреждениями ты вообще смог дотянуть до прибытия помощи, и почему до последнего оставался в сознании. Ведь как только тебя дотащили до медицинского модуля и загрузили внутрь, твои резервы все-таки закончились и ты умер. Я перехватил тяжелый взгляд наставника и тут же отвел взор. Да, я умирал, но совершенно точно не хочу знать, что при этом чувствовали и о чем подумали важные для меня люди. За последующие 3 дня ты умирал еще дважды, так же тихо добавил Лэндаорн, заставив меня вопросительно приподнять брови, и каждый раз умудрялся оживать, хотя целители были настроены скептически. Хаэм, что, правда? Да, подтвердила Эмма, Когда я задал ей соответствующий вопрос, первая смерть не привела к должному эффекту. Вопреки прогнозам Лима, твои биологические часы не остановились сразу. Процесс разрушения в клетках лишь немного замедлился, поэтому вскоре мне пришлось убить тебя во второй раз, а потом и в третий. И только после этого ситуацию удалось стабилизировать. Ты мне этого не говорила, нет, но суммарное время твоей смерти, как я и сказала, составило чуть больше 18 минов. И больше я таких экспериментов проводить не хочу. Ну еще бы, мне тоже, знаете ли, лишний раз умирать не хотелось. А что с моим даром? Снова повернулся я к наставнику в надежде хоть немного отвлечь его от неприятных воспоминаний. Тот с усилием моргнул, словно прогоняя тяжелые мысли. Я видел его проекцию и должен сказать, что это действительно нечто. Неудивительно, что Лен Ривар до сих пор ходит под впечатлением, а Лена-то я таким растерянным в жизни еще не видел. Погоди, оборвал меня Лен Даорн, видя, что я хочу задать новый вопрос. Целители это лучше объяснят. Скажу лишь, что с твоим даром все в полном порядке и что уже сейчас это явление Лен Ривар называет феноменом Гурта. Неожиданно у него на руке мелодично тренькнул идентификатор. А вот и гости пожаловали, пробормотал наставник, глянув на высветившееся на экране короткое сообщение. Ты как, гораст прогуляться до коридора или здесь встречать будем? Я только улыбнулся и вполне уверенно добрался до двери, а потом распахнул ее и сделал приглашающий жест. Наставник, хмыкнув, вышел. Я, разумеется, последовал за ним, а всего через несколько сынов в конце длинного белого коридора распахнулись двери лифта и оттуда без спешки вышли прекрасно знакомые мне люди. Мастер Д, мастер Раа, Киберивар, Ленна Амири. При виде спрятавшейся за ее спиной маленькой ауры мои губы непроизвольно расползлись в улыбке, после чего я опустился на одно колено и широко раскинул руки. Гости при этом понимающе хмыкнули, но несколько сынов ничего не происходило. Ну разве что Ленна Ами остановилась, со смешком подталкивая ко мне ту, которую я так хотел обнять. И вот тогда она наконец-то вышла из-за спины загадочно улыбающейся матери. Худенькая, успевшая заметно вытянуться за те месяцы, что мы не виделись, в длинном бирюзовом платье, в аккуратных туфельках на небольшом каблучке, с замысловатой прической и изящной сумочкой в левой руке, ну прямо маленькая леди, настоящая принцесса, которая при виде меня вдруг замерла и затаила дыхание. Правда, длилось это всего мгновение. Увидев, что я жду именно ее, Орли выронила сумочку и сделала неуверенный шаг вперед, как если бы до последнего сомневалась. Но как только мы встретились взглядами, она словно очнулась от наваждения, вздрогнула, после чего все-таки сорвалась с места и стремглав помчалась навстречу, врезавшись в меня с такой силой, что я был вынужден опуститься уже не на одно, а на оба колена, чтобы не уронить ее и не упасть самому. Вцепившись ручонками в мою шею, малявка крепко ко мне прижалась и шумно выдохнула, когда я также крепко обнял ее в ответ. «Ох, Орли, спасительница моя, устал считать, сколько раз я был обязан ей жизнью. Такая юная, но такая самоотверженная, начинающая провидица, маленькая Ленна с потрясающими задатками, совсем еще кроха, уже успевшая сполна хлебнуть горечь взрослой жизни. Я бережно погладил ее спину, опасаясь трогать голову, чтобы не испортить сложную прическу, а потом услышал тихий-тихий всхлип и с удивлением отстранился. «Эй, ты что, ревешь?» Орли выпрямилась и гордо вскинула голову, но лишь для того, чтобы не выронить набегающие слезы. Взрослые Ленны не ревут, они выше этого, им нельзя плакать. «Тебе можно», — успокоил ее я, аккуратно стерев с ее щеки случайно выпавшую слезинку. «Ты еще маленькая Ленна, и вообще я никому не скажу. Кстати, я не смог тебя поздравить с днем рождения, извини». Я аккуратно чмокнул ее в щечку. «Спасибо тебе за все, ты лучшая». У Орли после этого задрожали губы, а старательно сдерживаемая запруда наконец-то прорвалась, отчего по ее щекам быстро-быстро побежали две мокрые дорожки. «Орли, ну ты что, все ведь хорошо закончилось?» «Да», — сдавленно прошептала она, снова подавшись вперед и уткнувшись носом мне в шею. «Я знала, что ты вернешься, знала, что тебя спасут, мне духи предков сказали». «Да ну», — так же тихо хмыкнул я, успокаивающе погладив ее по плечику. «Надо же, оказывается, она быстрее меня научилась обращаться к своим мертвым родственникам. Да и подсказки получала теперь понятно от кого. Зачем же тогда плакать? Затем, что мне все равно было страшно», — еще тише призналась девчонка. «Особенно во сне. потому что там я была одна и потому что ты мог мне не поверить. Не мог. Я, если помнишь, поклялся. И вообще, солнце мое, ты про сон-ловушку кому-нибудь говорила? Нет, ведь тогда бы пришлось сказать и про. Малявка тихонько выдохнула и быстро покосилась на стоящего рядом Ленадерна, но тот сделал вид, что ничего не видит и не слышит, и вообще смотрит в другую сторону. Про то, как ты оттуда выбрался. А мне духи дали понять, что для этого еще не время, поэтому дедушке да и я сказала, что это был обычный сон. Правильно, улыбнулся я. Очень хорошо. Значит, мне не придется в последний момент менять детали в своем рассказе. У тебя очень мудрые предки. Передай, что я им благодарен. Арли наконец отступила на шаг и неуверенно улыбнулась. Твой наставник им тоже нравится. Они сказали, что он знает больше, чем показывает. Привет, дядя Наэм. И тебе привет, кроха. С готовностью улыбнулся в ответ Лендаорн и, наклонившись, подхватил малявку на руки, а потом прошептал ей на ухо. Я правда кое-что знаю про нашего Адра, но давай мы об этом никому не расскажем. Арли громко и совсем не аристократично хлюпнула носом. Давай, хотя я и так уже пообещала. Вот и отлично, уже нормальным голосом сказал наставник, после чего шагнул вперед и, поставив малявку на пол, вежливо обратился к стоящим поодаль гостям. Лены, Ленна, учитель, оставь, отмахнулся мастер Д, подходя ближе и пристально изучая мою физиономию. Да, ученик, сумел ты меня удивить, ничего не скажешь, да и не только меня, а уж сколько нам пришлось из-за тебя побегать. Молчи, велел он, не дав мне даже слова вымолвить. Про аномалию я все знаю, про Рыма и его проделки тоже. Он, кстати, мертв, если тебе интересно. Его убило тем же порталом, каким тебя вышвырнуло из провинции Хатхенамадиар. Связи Рыма мы сейчас как раз трясем. Думаю, что-то непременно отыщем. Да и про остальные твои успехи мы уже в курсе. Так что, как только снимешь блокировку, из субреальности сутками у меня не вылезешь. Рая за этим проследит. Куда ж я денусь? Добродушно проворчал мастер Рая, глядя на меня с каким-то непонятным выражением. Ну, Адра, знал я, что ты далеко пойдешь, но чтоб настолько. Но откуда? Только и спросил я, будучи не в силах взять в толк, кто их просветил как минимум по поводу портала и аномалии. Там ведь даже мастера Дарна не было. Это я им сказал, словно гром среди ясного неба прозвучал у меня за спиной еще один голос, и я, резко обернувшись, замер при виде упитанного, хитро улыбающегося старичка в безупречно белом таме. «С возвращением, ученик, мастер мой!» — воскликнул я, не понимая, как он мог выжить, если даже я со всеми своими талантами едва не скопытился. «Дай меня задери!» «Но как, мастер мастеров, живой и невредимый?» Довольно прищурился. «Я все тебе расскажу, но чуть позже. А сейчас собирайся. Тебя хочет видеть Тернеларины. 1 апрель. Часть 2. Темная сторона. Глава 1. Из семейной клиники Хатхе мы ушли вдвоем, мастер мой и я, поскольку среди всех присутствующих только мы владели умением без помех передвигаться по субреальности. Мастер Рая вроде бы тоже мог, но, насколько я помнил, ему это искусство давалось с большим трудом. А еще, если верить мастеру порталов, данный метод перемещения в пространстве начал осваивать Эрли, однако ее по понятным причинам никто в расчет не брал. К тому же все случилось настолько быстро, что я не успел даже рта раскрыть, как мастер моей уже цапнул меня за рукав и моментально утащил наизнанку, не дожидаясь возражений от других моих учителей и наставника. И тут же, не успел я как следует выдохнуть, вытолкнул на свои странные тропы, которые я при всем желании не мог контролировать. Передвигался он по ним тоже очень странно. Я, когда пользовался нитями, по крайней мере видел, куда иду, да и ощущение движения при этом тоже присутствовало. Тогда как мастер мой, не знаю, поначалу я даже не понял, что мы уже переместились. По моим ощущениям, мы как оказались на одном из перекрестков, так на нем потом и остались. Вот только мир вокруг внезапно пришел в движение, перед моими глазами все завертелось, замелькало. Я за считанные мгновения успел различить сразу несколько стремительно сменивших друг друга транспортных узлов. Потом один раз вроде мелькнула обычная реальность, а затем все снова закрутилось. И только после этого я запоздало сообразил, что на самом деле мы перемещаемся. Правда, совсем не так, как ожидалось. С непривычки от постоянного мельтешения меня замутило, однако глаза я все-таки не закрыл, надеясь, если не запомнить путь, то хотя бы уловить направление. Но куда там, картинки менялись слишком быстро. Как фильм, который кто-то прокручивал на экране с бешеной скоростью. Кроме цветных пятен и смазанных линий я вообще ничего не сумел различить. Так что, если потом меня и спросят, где мы были и как туда вернуться, я вряд ли смогу ответить что-то вразумительное. Ну в смысле я-то точно не смогу, а вот Эмма. Стоп, неожиданно скомандовал учитель, и разноцветная карусель перед моими глазами также неожиданно прекратилась. Адра, как ты себя чувствуешь? Я с трудом сглотнул подкативший к горлу комок. Ты терпимо. Тогда постой, переведи дух. А пока ты приходишь в себя, я хочу, чтобы ты кое-что усвоил. Мастер Мэй строго на меня посмотрел. Во-первых, когда мы окажемся во дворце, не вздумай врать. Тернеларин и отличный менталист, поэтому ложь для тебя – однозначное табу. Во-вторых, он там будет не один, поэтому рассказ о твоих похождениях будут слушать такие же опытные маги, и у многих наверняка появятся вопросы. Будь осторожен в выражениях. Не старайся что-то утаить или кого-то запутать. И главное, не стремись демонстрировать все, чему научился Уде. В данном случае умение гасить эмоции, скорее, минус, чем плюс. Я знаю, что ты уже неплохо им владеешь, но советую или совсем им не пользоваться, или же, если в себе уверен, то пользуйся, но аккуратно, в меру. Иначе люди, к которым мы направляемся, сделают вывод, что тебе есть, что скрывать. Причем все, что ты от них скрыл, они непременно выяснят, и тебе, поверь, это не понравится. Я насторожился. Хотите сказать, меня будут допрашивать с применением спецсредств? Нет. Если ты не дашь Терны повод в тебе усомниться. А что, по-вашему, может заставить его усомниться? Мастер Мэй коротко усмехнулся. Ты не глупый парень, Адра. И, полагаю, прекрасно понимаешь, что происходит. Понимаю, осторожно кашлянул я. Но, возможно, не все, поэтому буду благодарен, если вы подскажете, чего стоит ожидать от встречи с его величеством. Мы за этим сюда и пришли, совершенно спокойно кивнул мастер порталов. Может, ты этого пока не осознаешь, но на самом деле главная твоя проблема заключается в самом факте того, что ты привлек к себе внимание сильных мира сего, причем очень пристальное внимание, и для тебя это не очень хорошо. Я поморщился, согласен, но это не моя вина, я к этому не стремился. Вторая сложность состоит в том, что до недавнего времени остров Мадиар считался абсолютно закрытой, магически опечатанной зоной и одновременно секретным военным объектом, продолжил учитель. Поэтому, когда в один прекрасный день его величеству доложили, что установленный вокруг острова магический щит кто-то потревожил, это вызвало у него целую гамму эмоций. Причем все они были отрицательными. Особый отдел военного министерства тут же встал на дыбы. ТСБ тоже была привлечена к этому делу. Предположения строились одно другого хуже. А когда вскоре после этого в особый отдел явился мастер Дэ и сообщил, что, по его сведениям, на вышеупомянутом секретном объекте может находиться его несовершеннолетний ученик. Думаю, ты понимаешь удивление, недоумение и растерянность военных чиновников, а также недоверие и растерянность самого Терны, который до недавнего времени был твердо уверен, что остров Мадиар абсолютно неприступен ни для живых, ни для мертвых. Да уж, пробормотал я, мысленно поежившись, я бы на его месте, наверное, не поверил. Мастер Мэй снова кивнул. Его величество так и сделал, и ни один из его советников не рискнул поверить словам маленькой провидицы, чей дар еще даже толком не раскрылся. Почему же тогда Терны все-таки решил помочь? Потому что к нему пришел я и рассказал то же самое, что и Дэ, невозмутимо сообщил учитель. Помнишь, я как-то говорил, что в отношении тебя меня однажды посетило предчувствие. Так вот, я понял, что оно было верным, в тот самый миг, когда ты вопреки всем правилам и наставлениям не бросил меня в состоянии стазиса, а на своем горбу вытащил из субреальности. Я отвел глаза, я не мог иначе, это было бы предательством. Хотя до недавнего времени я искренне верил, что больше мы не увидимся. Если бы я не был сопряженным магом и не разбирался в магии времени, так бы и случилось, заверил меня мастер Мэй. Но в стазис я попадаю далеко не впервые, поэтому знаю, как из него выбраться, и тем более знаю, что делать, когда кто-то или что-то пытается повлиять на мои биологические часы. К тому же стазис не мешает видеть, слышать и анализировать, так что я видел все, что с тобой произошло, в том числе Рыма и то, что с ним потом стало. А что с ним все-таки стало? Тут же оживился я. Учитель сказал, что его вроде как взрывом прибило, на куски разнесло, в третий раз кивнул старик. Причем сам Рэм даже не попытался этого предотвратить. Он словно завороженный стоял и смотрел, как ты исчезаешь в аномалии, до самого последнего мига, а потом бац, и нет ни Рэма, ни аномалии, ни болота, только громадная воронка в земле и все. После взрыва даже пожара не случилось, ну разве что Макфан потом выровнялся. К счастью, меня ты вытащил в реальность достаточно далеко от аномалии, так что, когда она дестабилизировалась, меня почти не задело, а высвободившейся энергии мне как раз хватило на восстановление. Он быстро на меня покосился. Ты что-нибудь видел, пока находился внутри? Почти такой же вопрос я недавно слышал от Лимай так же, как во сне, качнул головой. Нет, меня практически сразу оглушило, так что я потерял сознание и очнулся лишь на Мадиаре. То есть и сам портал ты тоже не видел? Нет, повторил я. Последнее, что помню, это как тонул в той черной жиже. Хотя, конечно, догадаться, что я переместился, было несложно. Судя по всему, все те нити, что вели к аномалии, в итоге сложились в одну. Не сложились, едва заметно нахмурился учитель. Случайностей в таких вещах не бывает, ученик. Рэм Рахатха умышленно притянул их друг к другу так, чтобы после активации они разорвали пространство лишь в одном месте. Мы, правда, не знаем, куда должен был привести тот портал. Ты в последний момент сбил все настройки, но чисто теоретически он мог дотянуться и до родового поместья Хатха, и до любого секретного объекта в стране, и даже до Тернийского дворца, так что ситуация расценивается ТСБ как особо опасная, и отношение к ней будет соответствующим. Он немного помолчал. Поначалу у службы безопасности были подозрения, что ты каким-то образом связан с Рымом и что тот портал, в том числе и твоих рук дело, но мне удалось их переубедить. Показания по поводу твоего ученичества я тоже дал. О том, чему ты успел научиться, сообщил. Все, что произошло тогда возле аномалии, его величеству также известно во всех подробностях, однако теперь он жаждет узнать, что случилось с тобой дальше и по какой причине ты все еще жив. Мастер Мэй сделал еще одну небольшую паузу. Признаться, я тоже до последнего не верил, что после перемещения ты мог уцелеть. Мне понадобилось несколько дней, чтобы окончательно прийти в себя после стазиса. Но когда я все-таки явился к Дэ, намереваясь сообщить, что случайно убил его ученика, то узнал о видении Орли и сразу же отправился во дворец. Тернеларин в некотором роде мне обязан, так что мою просьбу он не смог проигнорировать. Я прищурился. То есть на самом деле это вы привлекли ко мне его внимание, и это вас надо благодарить за то, что Терны все-таки решил вмешаться. Да, легко согласился маг. Когда его величество узнал, что ты с некоторых пор и мой ученик тоже, его это заинтересовало. Обычно я не беру на обучение несовершеннолетних. Когда я подтвердил, что ты действительно мог оказаться в секретной зоне, Терны был заинтригован. Твое имя и вовсе заставило его задуматься. А когда стало известно, каким именно образом ты мог попасть на Мадиар, да потом еще и Дэй повторил, что ты, если верить его правнучке, все еще жив, несмотря на то, что это считалось невозможным. В общем, его величество захотел на тебя взглянуть, и ради этого поднял на ноги специалистов сразу из нескольких министерств, напряг армию и флот, велел организовать спасательную операцию. А как только пришла информация, что ты и правда выжил, он потребовал доставить тебя к нему сразу же, как только ты придешь в себя. Я демонстративно оглядел свою больничную пижаму. Судя по всему, его величество нетерпелив. Ты даже не представляешь, насколько, с серьезным видом подтвердил учитель. Еще он чрезвычайно внимательный слушатель, очень сильный маг, достаточно сложный в общении человек и до отвращения въедливый собеседник. Поэтому вопросов к тебе будет много, и далеко не все из них окажутся корректными. Вы поэтому решили меня предупредить? Нет, качнул головой учитель, всего лишь дать несколько советов, ты вправе к ним прислушаться или, напротив, проигнорировать. Но вот о чем я точно не рекомендовал бы сообщать его величеству, это о том, что ты владеешь техникой создания нестандартных порталов. В свое время они принесли Тернии много горя, имя Дарусалима тоже не просто так вычеркнули из всех справочников. Поэтому в твоих интересах не привлекать к себе внимания больше, чем уже есть. Я на мгновение задумался. Но у меня, наверное, спросит, как я стал вашим учеником. И тогда непременно всплывет информация, что именно нестандартные порталы стали причиной нашей первой встречи. Мастер Мэй в ответ лишь выразительно на меня посмотрел, и я осекся, запоздало сообразив, по какой причине он просил меня держать язык за зубами. Понял, ни себя, ни вас, ни мастера Рао подставлять не буду. Правильно, без улыбки подтвердил маг. К сожалению, внимание Терны вовсе не та вещь, которой можно гордиться. Тот, кто думает иначе, или смертник, или дурак. Поэтому повторяю, будь осторожен, ученик, но при этом предельно честен с Терны и его окружением. Кстати, он знаком велел мне стоять ровно. Пора бы нам уже оформить все официально. Подними рубашку. Я озадаченно моргнул, но все же послушно задрал пижаму до шеи. После чего учитель ненадолго коснулся пальцами левой стороны моей груди, легонько очертил то место, где была магическая печать. Та на мгновение проступила на коже, хотя я не стремился делать ее видимой. А потом, хм, кажется, у нее появилась в дополнительной окружности несколько новых знаков, которые, впрочем, быстро погасли, словно их никогда и не было. Вот так, удовлетворенно кивнул мастер Мэй, когда печать окончательно исчезла. Теперь я тоже смогу найти тебя в любой точке мира и всегда буду знать, жив ты или нет, ну или убить, если очень приспичит. Я вопросительно приподнял брови.